Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 288. Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Евангелие от Матфея, 17 глава, 21 стих. Я думаю, что Господь Иисус этими словами хочет сказать, что в особых случаях будет недостаточно обычной проповеди слова и обычной молитвы. Нужна необычная вера, и чтобы получить ее, нужен необычный дух молитвы. Во многих случаях необходимо даже поститься. Для чего пост? Это кажется сложный момент. Очевидно, он связан с пребыванием в молитве, как это часто делал наш Господь и рекомендовал делать. Не своего рода религиозное созерцание, само по себе заслуживающее признания, а привычка, приносящая пользу в сочетании с молитвой. Я думаю, что мы в христианской церкви утратили большое благословение, перестав поститься. Есть одна статья, написанная старым пуританином под названием «Пост питает душу», в которой он делится своим опытом и пишет, что во время поста имел большее рвение в молитве, чем в другое время. Некоторые люди – кожа до кости, но они чувствуют себя очень хорошо, в то время как люди с другой конституцией и склонностью к лени жалуются, что они больше походят на камни, чем на парящих в воздухе птиц. Думаю, таким людям мы можем рекомендовать слова Христа. Причина, по которой некоторые люди не могут быть приведены ко Христу, заключается, если рассуждать по-человечески, в том, что нет мужей, которые были бы в состоянии помочь им, так как сей род изгоняется только молитвою и постом. Попробуйте же поститься за великого грешника и посмотрите, не покается ли он. Думаю, что имею право призвать вас рискнуть выполнить предписание моего учителя, чтобы посмотреть, не будет ли изгнан самый ужасный дьявол из всех, какими было только одержимо человеческое сердце. В результате молитвы и поста в осуществление вашей веры.